Я замер на месте и вгляделся получше. Не показалось. Едва заметное мерцание из-под днища экипажа выбивалось из общей картины. Цвет плетения красноречиво намекал, что задействована огненная и земляная магия. Охранники, почуяв неладное, напряглись. «Что-нибудь не так, Тир Ален?» Подскочил ко мне десятник. «Кстати, другой, а не тот, который был при мне во время покушения. Того отец все-таки наказал временным заключением в карцер, чтобы в следующий раз был бдительнее». «Кто-нибудь из посторонних подходил к карете?» Прищурился я. «Не припомню такого, Тир Ален». Осторожно отозвался он. «Наши люди теперь удвоили бдительность. Вот только если действовал кто-то под завесой, могли и не заметить. А переходить на истинное зрение они, в отличие от меня, не умеют». Продолжая изучать небольшой артефакт, прикрепленный к днище кареты, я понял, что это. Придумка Гриана Борда, между прочим. Артефакт отложенного взрыва. Срабатывает при заданных условиях. В данном случае, стоило мне залезть в карету, грянул бы взрыв. А при таком близком контакте не уверен, что даже мой защитный артефакт бы выдержал. Мысленно, благодаря своей паранойи, я подошел к экипажу и осторожно извлек опасный предмет. Нажал на кнопку, дезактивирующий взрыв. И посмотрел на побледневшего десятника. «Знаете, что это такое, лейтенант?» «Какой-то артефакт», — хрипло проговорил он. «Блестяще!» С сарказмом отозвался я, а потом рассказал о том, что было бы со всеми нами, если бы я сел в карету. На мужика было больно смотреть. Мысленно он уже представлял, что за такое его даже не в карцер посадят. Тут как бы головы не лишится. Его люди умудрились подпустить к экипажу постороннего. Но пусть даже так. Они не осмотрели карету и не удостоверились, что ехать мне в ней безопасно. Пусть даже такой способ убийства в этом мире практикуют нечасто. Но все же саму вероятность стоило предусмотреть. Да, что-то охрана отца совсем мышей не ловит. Или я чересчур требователен. Не факт, что я бы на их месте заметил подвох. В карету я так и не сел. Пусть и убедился, что там больше нет никаких сюрпризов. Поехал верхом в окружении хмурых охранников, явно чувствующих свою вину. То, что все закончилось хорошо, было величайшей удачей. Но надолго ли ее еще хватит? Приехав домой, я решил, что не стану больше сегодня искушать судьбу. И останусь здесь. Отца в известность о происшествии поставил. Кларенсу Ринду тоже передали информацию. И дали приказ удвоить рвение по поиску тех, кто так рьяно взялся за мое устранение. Я же занялся усилением защиты особняка и прилегающей территории. Нужно сделать так, чтобы из чужих даже мышь не проскочила. Или, по крайней мере, мы были предупреждены сигнальными плетениями, если заберется чужак. Работа кропотливая и муторная, с привязкой аурного следа к артефакту основе. Но зато потом можно быть уверенным, что даже под скрытыми никто не пройдет. По крайней мере, под теми, которые доступны другим магам. А насчет универсального тут проще. Как только в пределах километра оказывается кто-то с моими активированными артефактами, где сделаны нужные закладки, я получаю слабый сигнал от источника. Могу даже проследить местонахождение вторженца, если захочу. С охранниками отец провел долгую и не слишком приятную беседу по поводу того, как нужно выполнять свои обязанности. Лейтенанта, сопровождающего меня, показательно разжаловали в обычные войны. Еще и выпороли плетью и посадили в карцер на неделю. Причем все считали, что он еще легко отделался. Могли его все казнить. Но мы сейчас на вражеской территории, можно сказать. Каждый человек на счету. Да и я просил отца особо не зверствовать. В той ситуации практически любой бы проштрафился. Кларенс Ринд явился к вечеру с крайне неприятными новостями. Разумеется, разговор велся между нами троими. Мама и Ариана, конечно же, успели узнать о предыдущем покушении, но о новом мы умолчали. Итак, Тира Беатриса настаивала на том, чтобы всем семейством немедленно покинуть столицу. Еле удалось ее успокоить, что мы разберемся с проблемой, и что отъезд вообще ничего не решит. «Что ты узнал?» Перешел сразу к делу отец, сперев тяжелый взгляд в Кларенса. Глава 19. «Насчет заказчика, к сожалению, пока ничего. Но для убийства Алина наняли черных кинжалов». Мрачно проговорил он. «Опять?» – простонал я. «Вот не зря подозревал худшее. Уж эти парни, если взялись за дело, будут действовать до тех пор, пока не получат результат. Пусть и берут за свои услуги немало. Все это Кларенс озвучил отцу, что Тира Велдона отнюдь не порадовало. Теперь понятно, как им удалось незаметно подобраться к карете. Среди черных кинжалов есть сильные темные маги. «Можно ли как-то с ними договориться и заплатить больше, чтобы оставили моего сына в покое?» — спросил Тир Велдон. «К сожалению, нет. Если уж взяли заказ, то выполнить невзирая ни на что. Именно поэтому у них сложилась такая репутация». «А хотя бы узнать имя заказчика можно? Мы им хорошо заплатим». «Я понял, куда клонит отец. Если прижмем самого заказчика, тот может отменить сделку». «Конфиденциальность они тоже клиенту гарантируют». Невесело усмехнулся Кларенс Ринд. «Да и вообще, даже на посредника выйти трудно. Я пытался, поверьте, но мой осведомитель дал понять, что это дохлый номер. У черных кинжалов своя сеть шпионов. Они прекрасно знают, от чьего имени я действую. Встречаться ни со мной, ни с кем-то из наших не захотят. Да и даже если согласятся встретиться, это ничего не даст». В моей голове забрежила одна мысль, которая требовала спокойного обдумывания. Вот только впутывать в этот авантюрный план отца и даже Кларенса я не хотел. Вряд ли они или их люди справятся лучше, чем я. К тому же недоброжелатель себя нажил сам, мне и расхлебывать. Сидеть же дальше и ждать следующего шага от наемных убийц еще больше риск, чем тот, на который я пойду. Да и действовать безрассудно я в любом случае не собираюсь. Разведаю обстановку, потом уже буду думать. Как лучше действовать? Может, даже с отцом и Кларенсом посоветуюсь. Но точно не сейчас. Прекрасно понимаю, что Тир Велдон никогда на такое не согласится, да и не отпустит меня одного. Не стоит исключать и того, что кто-то из наших слуг тоже может поставлять информацию черным кинжалом. Я бы и такому не удивился. Еду свою тоже, кстати, стоит теперь проверять перед употреблением. Благо, для видящего мага-целителя это не составляет труда. Яд в истинном зрении светится особым образом, давая понять, что пища опасна для здоровья. Продолжая искать подходы к этим самым кинжалам. Между тем продолжал отец разговор с Кларенсом. «И пусть твои люди докладывают обо всем, что происходит в окружении дармитов, оборотней и темных эльфов. Пока тех больше заботят собственные проблемы», — отозвался Кларенс Ринд. «Арсары грызутся с Вейнарами. Но и обсуждает, что их принцу стоило бы надрать задницу Тиру Алину». Он чуть насмешливо покатился в мою сторону. «Речь шла о дуэли, на которую нарывался принц. Но Тир Алин выставил его не в лучшем свете и разрешил конфликт иначе». «Да, я в курсе». Велдон улыбнулся уголками губ. «Хотя требовать в качестве приза девицу из гриндийских аристократок — сомнительный шаг. Общество шокировано. Наше счастье, что свою репутацию она уже успела изрядно подпортить, живя в загородном поместье принца Оборотней. Да и за этой самой Мелиссой Ордли никто не стоит. Не великого полета птица. Но все равно, ты в следующий раз таким поосторожнее, сын. Симпатии общества могут переметнуться и на сторону наших недругов». Я никак не стал это комментировать и лишь кивнул. Сам понимал, что действовал тогда на грани фола, но словно без под руку толкнул. Какими бы противоречивыми ни были мои чувства к Мелиссе, но видеть, как этот отморозок над ней издевается, считая своей собственностью, было неприятно. Вот и вспомнил о том обычае оборотней, о котором читал в книге по истории разных народов. Впрочем, сам понимал, что шансы на то, что Никрис согласится драться на таких условиях, минимальны. На Мелиссу он крепко запал, это видно. Чего же хочет сама девушка, та еще загадка. Но в любом случае, навязываться на роль ее защитника, пока сама не попросит, не собираюсь. Когда замок Ордлин перейдет в мои руки, о чем уже хлопочет отец, отправлю письмо о том, что теперь он снова принадлежит Мелиссе. А там уже ее дело. Оставаться и дальше в сомнительном статусе подле принца Никрида. Или вернуться домой. «А принц что?» — спросил отец у нашего главы разведки. «Не мог он в отместку нанять черных кинжалов?» «Первое покушение произошло раньше того разговора», — напомнил Кларенс. «Да и по моим сведениям, С деньгами сейчас у принца не все ладно. Содержание ему вначале выслали неплохое, но уж больно он любит жить на широкую ногу. И к азартным играм пристрастился, в долги влез. В итоге содержание ему урезали и прислали того, кто теперь контролирует все траты. Мой человечек заглядывал в его отчеты. Никаких неучтенных расходов, в которых можно было бы заподозрить найм тайных убийц, там не заметил. Ладно. А Дармин, ты что? Подробнее можешь рассказать об их проблемах? Хищно прищурился отец. Да, неприязнь у него с Харьком-старшим явно взаимная. Но не то чтобы проблемы. Больше на анекдот похоже. Хмыкнул Кларенс. Отец и сын не могут поделить одну пассию. Даже догадываюсь, о ком речь. Пробормотал я, вспоминая хитрую бестию и жену, которая на балу вертелась возле Дармитов. Дальнейшие слова Кларенса лишь подтвердили мои выводы. Палмер Дарминт совсем голову потерял. Ревнует к отцу. Дамочка ловко играет ими обоими и изображает невинную овечку, попавшую в сложную ситуацию. Мол, злые мергрисы ее обижают, и никто не может от них защитить. Сирил, по-моему, клюнул на нее именно поэтому. Покровительство и помогая Мирлик Вейлот, хочет досадить нам. Палмера пытается приструнить. Ведь из-за такого его поведения Арт-Риммеры чувствуют себя уязвленными. Не успел попросить руки Лэры и Ланы, как открыто оказывать симпатию другой женщине. В общем, там у них сейчас личные разборки. Я велел установить наблюдение и за домом, где поселилась жена Квейлот. И отец, и сын там появлялись. Но каких-то подозрительных контактов мы не заметили. То же самое касается и темных эльфов. К сожалению, наши возможности, даже с учетом универсальных скрытов, не безграничны. Доверенных людей не так много. И не всегда им удается оказываться непосредственно рядом с объектом. Чаще всего наблюдают на расстоянии. «Понятно», — вздохнул Тир Вилден. «Что ж, в любом случае, наблюдение ни за кем из наших недоброжелателей не снимайте. Но наша главная задача — найти выход на черных кинжалов». «Я вас понял, ваша светлость», — почтительно кивнул Кларенс Ринд. «Тогда действуй. Каждая минута может быть на счету». Глава разведки с поклоном удалился, а отец вопросительно уставился на меня. «Надеюсь, ты ничего от меня не скрыл. Кто еще мог заказать тебя черным кинжалом?» «Есть одно тайное общество, в которое мне предлагали вступить». Поколебавшись, все рассказал. «Подробности раскрыть не могу, уж прости. Даже то, что говорю тебе о самом факте, большой риск. В первую очередь для тебя. Но сомневаюсь, что действовали они. Если бы захотели меня устранить, я был бы уже мертв». «Неужели они опаснее даже черных кинжалов?» Нахмурился отец. «Намного», — вздохнул я. «Знаешь, я все больше склоняюсь к выводу, что в словах твоей матери есть резон». Вздохнул Тир Вилден. «Надо забирать тебя и Ариану из Академии и поскорее отправляться в наше тирство». «И что потом? Сидеть и ждать, пока нас обложат со всех сторон?» Резонно возразил я. «Ты ведь и сам понимаешь, что это не выход». «Понимаю». Тир Вилден устало потер виски. «И ведь так и подмывает отдать приказ убить всех, кто нам мешает. Под твоими универсальными скрытыми это сделать есть все шансы. Но надеяться на то, что никто не поймет, чьи уши за этим растут, глупо. А это значит настроить против нас всех. Стоит другим аристократам узнать, что в нашем распоряжении есть способ, как подобраться незаметно к любому человеку, и мы им не гнушаемся пользоваться. Нас захотят уничтожить. Боюсь, если захотят задавить нас всем миром, никакие твои артефакты не помогут». «Я это понимаю, отец», — кивнул я. «Оставим такие способы на крайний случай, если нас окончательно загонят в угол». «Сам-то хоть не собираешься пороть горячку и лезть на рожон?» — прищурился Тир Вилден. «Я намерен быть максимально осторожным». Дал я ответ, который каждый из нас трактовал по-своему. «Ладно, иди отдыхай». День был долгим и тяжелым. Распрощавшись с отцом, я вышел в глубоких раздумьях. Но чем больше взвешивался «за» и «против», тем сильнее понимал. Моя идея при всей ее рискованности и безрассудности может и сработать. Главное, чтобы тот, кому я обращусь, согласился помочь и не болтал потом лишнего. Да и все правды я ему говорить не собираюсь. Мысль о том, что он и сам мог заказать меня черным кинжалом, не стоило сбрасывать со счетов. Если же все пройдет нормально, позже объясню с ним и поговорю на чистоту в случае необходимости. Глава 20. К тому времени, как я добрался до школы Эйра Антерила, было уже далеко за полночь. Передвигаться пришлось на своих двоих, и это давало о себе знать. Но проникать в конюшню и брать лошадь было слишком опасно. Могли обнаружить ее пропажу. И тогда мои планы о конспирации накрылись бы прахом. Разумеется, в школе боевых искусств все уже спали. И воспитанники, и инструкторы, и сам хозяин. Но ничего не поделаешь. Придется одного из них потревожить. Сигналки с помощью магического зрения преодолеть не составило труда. Куда больше пришлось провозиться со способами проникновения в дом. Все-таки я не взломщик. Но одно открытое окно я таки нашел. А дальнейшее было уже делом техники. Проникнув в дом, я пришел на аурное зрение и с его помощью отыскал, где находится нужный мне человек. Добрался до комнаты и постучал. Какое-то время никто не открывал, но я был настойчив, и, наконец, изнутри послышалось ворчание. «Что еще случилось посреди ночи?» Сняв с себя универсальный скрыт, я нос к носу столкнулся с открывшим дверь змеем. Прежде чем он успел как-то отреагировать, прижал указательный палец к рту и кивнул в сторону его комнаты. Мол, поговорить надо. Парень оказался понятливым и пропустил внутрь. Сонливость с него слетела на глазах, а он с любопытством уставился на меня. «Вы что здесь забыли в такое время, многоуважаемый Термергрис?» Чуть издевательски спросил Денар Стейн. «Да и мы уж с наставником думали. Вам теперь не по чину с нами серым и убогим якшаться. С момента официального представления ко двору вы к нам и носу не кажете». «Да перестань ты». Я поморщился. «И обращайся ко мне, как и раньше. Ничего не изменилось». «А не приходил я, потому что дела навалились. С Эйром Антерилом позже объяснюсь». «Так может, его позвать?» Змей продолжал смотреть с недоумением. «Я-то тебе чем могу быть полезен?» «Как раз ты в моей ситуации можешь». И прежде чем тревожить наставника, я хотел выяснить, в состоянии ли ты вообще помочь. Если нет, просто уйду. «Ладно, выкладывай». Озадаченно сказал Денар, махнув рукой в сторону свободного стула. Сам устроился на разобранной кровати, с которой его согнал мой неожиданный визит. «Скажи, у тебя есть связи с местным криминалом? Только честно. Раз уж я знаю твою историю, скрывать подобное смысла нет». «Ну, положим, есть кое-какие знакомые». Прищурился змей. «А тебе-то зачем? Хотя слышал, что на тебя покушения были. Это как-то связано?» «Частично», — солгал я. «Есть кое-какие подозрения. Но чтобы их подтвердить, нужна помощь людей определенного толка. Если получим реальное доказательство, сможем уже что-то предпринять. Вплоть до того, чтобы обратиться к королю». «Не понимаю». Протянул змей. «Что конкретно от меня надо?» «У тебя есть выход на черных кинжалов?» В упор спросил я, в ментальном плане напряженно следя за его реакцией. Но помимо недоумения и легкой настороженности, ничего подозрительного не наблюдалось. Впрочем, Эйр Антерил, если замешан в деле, мог действовать и не через змея. Хотя я все-таки надеюсь, что он и вовсе тут ни при чем. «Могу поискать», — осторожно сказал змей. «Но ты же понимаешь, что подставляться мне не с руки. Если тебя заказали черным кинжалом, я, конечно, сочувствую, но помочь ничем не могу. Не моего уровня, ребята. Тебе не понадобится переходить им дорогу, если ты об этом. Просто наговориться с ними о заказе от моего имени. К сожалению, с нашими людьми встречаться они не желают. Если ты хочешь убедить их отказаться от уже взятого задания, это дохлый номер». Покачал головой змей. «Сколько бы ни посулил, откажутся. Для них репутация дороже». «Я ведь до конца не уверен, что меня заказали черным кинжалом». Опять солгал я. «Да и дело в другом. Мне важно найти того, кто нанял убийц, а не самих исполнителей. Есть подозрение, что это могут быть оборотни. От черных кинжалов потребуется незаметно пробраться в их логово и похитить финансовые отчеты. Если там найдутся подозрительные траты за последние дни, можно будет сделать определенные выводы. А если нет, одних врагов из списка пока можно исключить. Змей недоверчиво смотрел на меня. Он нутром чуял какой-то подвох. Но интуицию, как говорится, к делу не пришьешь. А сказать ему все как есть я попросту не мог. Тогда он точно пошлет меня куда подальше и откажется помогать. Ты ведь понимаешь, что мне придется поставить в известность о твоей просьбе Эйра Антерила. Я теперь работаю на него. Конечно, ты можешь ему все рассказать. Спокойно отозвался. Я бы и сам обратился к тебе через него, но не был бы уверен, что ты вообще сможешь помочь. В общем, так. Подумав, сказал змей. Как выйти на черных кинжалов, я знаю. Но если Эйр Антерил будет против, делать этого не буду, уже извини. Понимаю, но если он согласится, дай знать. Я хочу лично убедиться, что черные кинжалы возьмут заказ. Прослежу за вами под скрытым. Сам влезать не буду, обещаю. Что-то ты темнеешь, парень. Протянул змей. Ну да ладно. Твоя жизнь тебе и решать. Главное, чтобы нам с наставником потом это не аукнулось. Не аукнется. Пообещал я. Если все пойдет как задумано, черным кинжалом будет не до этого. Хотя меня слегка потряхивало, когда думал о том, что за авантюру я задумал. Проследить за посредниками, через него выйти на тех, кто приведет меня прямо в логово их предводителя. А дальше буду действовать по ситуации. Под универсальным скрытом мне ничего не стоит дождаться удобного момента и перебить тех, кто там будет. Узнать же о том, кто это сделал, они вряд ли смогут. К счастью, про подобные артефакты знает ограниченное число лиц, которые не заинтересованы в том, чтобы об этом болтать. Конечно, я не питал особых иллюзий, что удастся расправиться со всеми черными кинжалами. Они попросту могут быть рассредоточены в разных местах. Но вот то, что какое-то время им будет не до заказов, это точно. Я выиграю время. А это в моей ситуации весьма ценный ресурс. Да и кто знает, что удастся обнаружить в логове тайных убийц. Вдруг они ведут документацию, и мне в руки попадет кое-что ценное, что поможет и вовсе устранить угрозу. Они точно не захотят, чтобы это было обнародовано, и тогда уже разговор со мной будет иным. Авантюра чистой воды, конечно, а еще огромный риск. Но сейчас я как загнанный в угол зверь. И если ничего не предприму, лишь вопрос времени, когда забьют. Змею же и Эйру Антерилу я не собирался ничего говорить по нескольким причинам. Во-первых, среди кинжалов тоже могут быть менталисты. Если возникнут подозрения по поводу змея, они его точно попытаются допросить. А так он сможет лишь сказать то, что сам знает. О заказе на ограбление, не больше. Во-вторых, доверять я сейчас безоговорочно не мог никому. Ну а в-третьих, узнав про мою задумку, мне точно не позволят пойти одному. А чем больше людей в этой ситуации, тем больше риск обнаружения. Я, конечно, не профи, но умею то, что недоступно им. Там, где я проскользну, они могут попасться и подставить нас всех. Обсудив все детали и распрощавшись со змеем, я вернулся домой и с тоской посмотрел на часы на каминной полке. До того времени, как нужно будет вставать, всего 2 часа, а я дико устал. Следующей же ночью, может, и вовсе не придется спать. Ну да, ничего, как-нибудь переживу. Главное, что я жив и здоров. И хочется, чтобы так продолжалось и дальше. А для этого придется изрядно потрудиться. На следующий день отец мне запретил вообще выходить из дома. Сказал, что пока Кларенс Ринд не найдет подхода к черным кинжалам и не попытается решить проблему, нужно поберечься. Ариану тоже не выпустил, чтобы исключить вариант с похищением. В общем, все чувствовали себя в осадном положении. Записку от змея мне передали ближе к вечеру. Там содержалось всего несколько слов. «Сегодня в 21:00. Таверна «Бычий хвост». Сжимая клочок бумаги, я чувствовал, как руки слегка подрагивают. Все-таки волнение давало о себе знать. Но я постарался справиться с этим и пропустил по телу универсальную энергию, успокаиваясь и убирая лишние эмоции. Значит, Эйр Антерил согласился, а змею удалось договориться о встрече с посредником. Полдела сделано. А дальше все зависит уже исключительно от меня и от того, каким местом на этот раз решит обратиться ко мне Фортуна. Глава 21. После ужина я сделал вид, что очень устал, и пойду сегодня спать пораньше. Мать даже с тревогой спросила, не заболел ли я. Успокоив Тиру Беатрису, я отправился к себе. Оделся в заранее приготовленный тренировочный костюм, не сковывающий движений. Нацепил на себя все, что могло понадобиться в моей вылазке, и выскользнул из окна. Наставника я сейчас вспоминал исключительно добрым словом. Благодаря особым тренировкам, моей подготовке мог позавидовать любой гимнаст. Так что спуститься вниз, а потом выбраться из дома по стене с помощью скрыта, оставаясь незамеченным для сигнальных плетений, не составило проблем. Легкой трусцой я побежал в сторону города. Времени было впритык, но успеть должен. За время проживания в Аграсии неплохо изучил город, поэтому найти нужную таверну не составило труда. Хотя она была не из тех, куда захаживают приличные люди. Скорее, всякое отребье. Легко увернувшись у входа от столкновения с каким-то подвыпившим типом, я проскользнул внутрь. Прижался к стене, чтобы не попасться кому-то еще на пути, и оглядел шумный зал. Змея я заметил в противоположном конце помещения. Он лениво попивал что-то из большой глиняной кружки и ждал прихода человека-кинжалов. Подходить ближе даже под скрытым я не стал. Слишком здесь многолюдно. Есть риск натолкнуться на кого-то из посетителей или подавальщиц, стоящих от столика к столику. Вместо этого осторожно протянул ментальный щуп и прикрепил к голове змея. Защитный артефакт у него был неплох, но мне сейчас не нужно было читать его мысли или эмоции. Я подключился к его органам чувств, чтобы через них воспринимать все так, словно сам нахожусь рядом. Никогда раньше такого не делал. А лишь недавно вычитал в одной из книг, нашедшихся в библиотеке отца, о подобных возможностях ментальных магов. Но теперь будет повод проверить на практике. Плохо, что когда щуп задевал кого-то из проходящих мимо, связь на какое-то время пропадала. Но я воспринимал это как помехи на телевизоре. Лучше, чем вообще ничего не слышать. Так что грех жаловаться. Когда за столик змея подсел какой-то пьяный бомж, иначе и не скажешь, я поморщился. Запах немытого тела и застарелого перегара шибанул нос Денара, а через него и мой собственный. Змей тоже поморщился и неприязненно взглянул на неопрятного немолодого мужика. «Проваливай. Если рассчитываешь на бесплатную выпивку, то тут тебе ничего не обломится». «Жлоб ты!» — посетовал пьяница. «Мог бы и угостить старого ветерана. Я, между прочим, на приграничье кровь проливал, когда ты у мамки под юбкой прятался». Довольно громко причитал он, явно рассчитывая на то, что окружающие услышат и примут какое-то участие. «Ну дай здоровье поправить хоть кружкой пива, не жалея на благое дело». «Проваливай», — я сказал. Уже начал сердиться змей. «А то сам тебя отсюда вытолкаю». Пьяница начал по